Этнография и антропология. Надежный признак. Дело было в середине 70-х. Сажусь в такси. Таксист постарше меня, лет 40. Едем. Он сначала вздыхает громко и многозначительно. Потом говорит: «Эх, потом». «Вот, значит». Потом: «Да, братцы». На пятый раз я его спрашиваю: «Случилось что-то?» «Да нет, неважно», — говорит. «Эх, друзья, товарищи, вот такие дела. Жизнь, одним словом, да». «Ну, неважно так неважно», — говорю. «Нет, парень», — говорит, — «я тебе расскажу. Лучше незнакомому человеку сказать, а то друзья понесут, раззвонят». «Ну, что такое?» «Беда у меня, парень, жена изменяет». «Да», — говорю, — «это плохо, конечно, давно и с кем?» «Недавно», — говорит, — «а с кем, не знаю». «Откуда тогда знаешь, что изменяет?» «А вот знаю». «Что, секретное письмо нашел?» «Да какое письмо?» — говорит он. «Позавчера ночью ложимся, ну, мне захотелось. Я на нее, как всегда, полез, а она мне вдруг: «Поцелуй меня». Я говорю: «Ты че, совсем с ума?» «Она: «Поцелуй, а то не дам». Вот сволочь, точно с кем-то сбледовала. И этот козел ее научил. Он чуть зубами не заскрипел. «Ну и как, поцеловал?» — спросил я. «Поцеловал», — сказал он. «Но очень было тяжело».